Глава 16. Багровый узор на фоне черных полутонов. Что ты вынес из предыдущей партии? Что понял? Что вспомнил? Диханты — это передвижные арсеналы расходников, в том числе и патронов. И вес они добавляют, если так подумать. Надо в следующей партии тебя без оружия отправить. А то что-то быстро ты освоился. Если серьезно, я сделал паузу, собираясь с мыслями, отхлебнул пиво и продолжил. В Роркхе выгодно быть незаметным. Я к тому, что мы вышли на дихантов из темноты, оценили расстановку сил, подгадали момент и удачно ударили. Могли отступить и не связываться. Могли действовать наглее или наоборот. И все это потому, что мы заметили их раньше, чем они нас. Что, надоело играть стрелком и решил пересесть на ассасинов? Усмехнулся Ред. Нет, стрелки — это мое. Я это сразу понял. Не знаю, как объяснить, просто чувствую, что это так. Это называется чутьем. У тебя оно туповато, но на такие жирные вещи, как собственный архетип, еще срабатывает. Когда ты перестанешь язвить, а? Когда побьешь мой рекорд в башне. И то не перестану, но буду делать это чуть мягче. Эх, мечты, мечты. Я опустился в воду по самые глаза с наслаждением, отдаваясь теплой стихии. Так какой вывод по партии? Что будешь делать с этой информацией? Я пытаюсь подобрать слова. Никому из своих я бы такое не сказал вслух. Слишком странно было то, что я собирался сказать. Так что да. Может быть, Оверу рассказал бы. Только зачем? Ну, еще Гара, потому что он тоже ученик Реда и мой первый наставник. Но самому Реду я это готов вывалить как есть, потому что знаю, что он все правильно поймет и оценит. И не будет смеяться, что я рехнулся. Ему вообще-то не нужны поводы, чтобы посмеяться надо мной. Иногда мне кажется, что ему здесь настолько скучно, что он взялся меня тренировать чисто для развлечения. Просто поржать. Я не знаю, как это выразить словами, но я стал замечать что-то. В основном в Роркхе, но и здесь тоже. Какие-то детали, звуки и прочее. Я не могу сказать с уверенностью, что я вижу или слышу, но это и не нужно. В той партии я определил местоположение монстра еще до его появления. Я просто знал, что в том темном проулке что-то есть, и даже примерно мог предположить, что именно. Но не могу объяснить, как я это делаю. Я думал, что это Хастер. Я здорово поднял синергию за последнее время, но крайнюю партию я катал на ролле. Дилетанты называют это интуицией, умники — подсознанием, профи называют это чутьем. Тем самым. Но это лишь ярлык, никак не отражающий сути. Это твой опыт, помноженный на навыки. Твой мозг анализирует в моменте куда больше информации, чем ты можешь представить, но проблема в блокаторах. Мегаполис, шум, рекламные буклеты, грязь, бесполезная болтовня, безопасность, болото комфортного состояния. Ты раскис, но в этом нет твоей вины. Мы все раскисаем и теряем фокус на окружающем мире, потому что так проще. Зачем быть готовым к атаке все время, если атаки так и не последовало, понял я мысли Реда. Именно. Но это как у японцев. Гара не даст соврать, он любитель у нас этой темы. Меч самураю может понадобиться всего один раз, но для этого он всю жизнь должен носить его с собой. А мы даже не в древней Японии. Мы в гребаном Роркхе. Там меч даже в ножны убирать некогда. И вот люди из своего болота пытаются прыгнуть сразу в оскаленную пасть этого города, а потом удивляются мучительным фантомкам. Вот почему ты живешь на природе. И тренировал я раньше тоже здесь. В том числе и поэтому. У тебя мозги начали прочищаться. Твое сознание потихонечку начинает прислушиваться к органам чувств и посылает соответствующие сигналы. И твой хант тут совершенно ни при чем. Вот тут не соглашусь. Был у меня один стрелок до этого. Похож на Хастера, но с обилками на обнаружение. И с ним было гораздо легче находить противников и прочее. «Паря», — разочарованно вздохнул Ред, — «запомни раз и навсегда. Высеки в камне. Вылепи на кирпиче, что ты сейчас лепишь. Сделай тату себе на лбу. Игрок должен быть больше, чем его хант. Все, баста. Твой хастер лишь основа, фундамент. Ты игрок. Допустим, твой хант никогда не держал в руках револьвер, а ты матерый стрелок. Ну, мы же фантазируем. Вот и представь, что будет в Рорке. Кто будет больше стрелком, ты или твой хант? Я думаю, получится нечто среднее между нами. Если нечто среднее, значит, твой хант ведущий, и он тянет тебя на дно. Ты игрок, ты профи. Ты всегда впереди, а твой хант лишь основа. База, что дает тебе максимально комфортную синергию и не мешает действовать. В этом смысл подбора ханта. Так и только так прорываются на третью волну. Именно этим путем в Рорке становятся легендами. Но для этого ты сам должен быть выше на две головы всех вокруг. Для этого я и здесь, немного насупился я. Потому и тренируюсь у тебя. Знаю, махнул рукой Ред и продолжил уже более спокойно. И ты стараешься. Но ты своей волей заставляешь свое тело становиться сильнее и совсем забываешь про голову. Тело, дух и разум устойчиво, когда тройственно. Выкинешь один из элементов, и получится табуретка на двух ножках. Поэтому думай, когда надо думать, и действуй, когда надо действовать. Тренируйся сейчас, чтобы не сломаться в нужный момент, вот и вся мудрость импом в сраку. «Спасибо, сенсей», — произнес я с легкой усмешкой. Но про себя отнесся к этим словам максимально серьезно. И Ред это каким-то образом понял. Иначе утопил бы меня прямо в этой катке. От Немезида. «Арч, срочно. Гильдия закрывает башню. Какой-то режим полной изоляции. Не знаю, что там происходит, но сегодня всех предупредили. У нас сутки, чтобы уладить все свои дела, а потом полное перекрытие. Вход и выход закрыты, связь обрубят. Никаких прогулок, никакого Танатоса. Амидраэль говорит, что такое уже было, когда мы с пилигримами воевали. Оказывается, мы с ними воевали. Вроде как у нас в башне есть шпионы дихантов, которые сливают информацию. И Вега обрубает все контакты с внешним миром на неопределенный срок. Любой, кто выйдет из башни, обратно уже не попадет. Вроде как уходит в отпуск без права игры со сторонних капсул. И с Роркхом тоже все строго. Ребята из технических отделов сейчас ковыряются во всех капсулах, что-то там программируют и какие-то коробочки с проводами присоединяют. Хорошо, что я в паладинах. Нам сразу Роджера прислали. Это такой клевый парень из техников наших. У него еще есть хант-инженер. Турели мастерит. Он рассказывал, пока мне капсулу перенастраивал. Говорит, Вега заставил все системы безопасности перелопатить и перенастроить. Ребята почти не спят, работают. Мне даже как-то страшно немного. Чувствую, что-то очень нехорошее грядет. Но Ами не дает унывать. Рассказывает истории, на фоне которых сегодняшняя вообще несерьезной сказкой кажется. Оказывается, они с Гарой из таких передряг выбирались раньше. Не всегда, конечно, это же Рорк. Я волнуюсь за тебя, Арч. Надеюсь, что у вас там все хорошо. Не знаю теперь, когда ты сможешь вернуться. Гара сказал, что покидать башню и заходить внутрь могут только особо доверенные люди. Я так понимаю, это Черчилль или сам Гара. По крайней мере, он сказал, что едет к тебе. Если будет возможность, возвращайся с ним. Я очень скучаю. Пока-пока. От Рюика. Арч, срочно. Не пиши мне больше, я скоро залягу на дно. Но я решила, что ты должен знать. Пауки сотрудничают с Багровыми. Это гильдия Шота, замглавы первого. Мы сливаем информацию, я сама видела. Только узнала, Арч, клянусь Яром. Они хорошо заплатили, видимо. Но пауки сливают им информацию уже несколько партий подряд. В основном местоположение игроков из коалиции. Их территории, демонические отряды, расположение и диспозиции боевых сил. И по другим гильдиям тоже. Предполагаемые задачи, маршруты и пути отступления к убежищам. Я лишь слышала, что последнее время в Рорке какой-то ад творится. Но теперь все встало на свои места. С такой информационной поддержкой диханты всегда на 10 шагов впереди. И спокойно вырезают сильных игроков, зная наперед, где те окажутся. Не представляю, сколько эти твари заплатили нам. Даже раз вы никогда не раскошеливались на информацию такого объема. Неправильно это все. Не должно быть так. Не думала, что моя гильдия опустится так низко. Они же сами себе могилу роют. Не понимают, что ли? Или это я чего-то не понимаю? В любом случае, Арч, сделай что-нибудь. Умоляю. Сделай хоть что-нибудь. Я не хочу, чтобы наш Рорк превратился в рассадник охотников на игроков. Потому и пишу тебе это. Меня быстро вычислят и отрубят от библиотеки архивов пауков. И, скорее всего, мне за это письмо мало не покажется, так что я уйду в подполье на какое-то время, пока все не уляжется. Не пиши мне, я сама с тобой свяжусь. Целую, козел. Бросил даму в самый неподходящий момент. От Вестин. Арч, диханты набирают отряды. Из бывших новичков и игроков первой волны. Тех самых, на которых они недавно охотились вовсю. Коалиция их послала куда подальше, хотя и у них нашлись свои крысы, что побежали с тонущей посудины. Сам понимаешь, диханты выглядят довольно сильно сейчас. Не знаю, кто там занимается у них пиаром, но явно целый отдел, а не один человек, как у вас. Обсервер завален роликами кровавых побоищ. Затем им на смену пришли записи их богатой добычи с игроков. А под конец они уже в открытую стали вербовать к себе игроков. Хотят подвинуть коалицию с их территории. Только наоборот, не квесты выполнять и качать репутацию, а брать плату с игроков, которые выполняют эти квесты. Многие их послали, многие промолчали, но и поддались на искушение тоже многие. У них там целый фронт неопытного мяса, которое они готовы бросить на амбразуры. Все ждали реакции демонов, но ты пропал. На официальные версии все плевали, так что в основном игроки считают, что ты струсил и сбежал. Сам понимаешь, их трудно в этом винить. Неудивительно, что многие дали слабину и перешли на сторону тех, кто убивает, дабы самим не быть убитыми. По мне так никакой разницы, что Рорк, что диханты твари одной масти. Но игроки же не обматываются хитином и шкурами при виде монстров. А тут так легко дали заднюю. Ах да, Вега переводит башню в режим изоляции, так что дальше ты как-нибудь сам. Надеюсь, встретимся в Рорке. Последнее сообщение от Веста меня расстроило. Я сильно разочаровался в игровом сообществе. И это те самые люди, которые громче всех орали за наши успехи, когда мы только начинали. Те самые игроки, которые под каждым постом и видео коршунами слетались в комментарии, поливая дихантов грязью и отборными помоями. Да, правду говорят. Когда герои уходят за кулисы, на сцене появляются клоуны. Обидно немного. Было бы еще обиднее, если бы я воевал ради них или за них. Но нет. Я давно уже понял, что делаю это все только ради себя. Ради своих желаний. Чтобы меня все оставили в покое и не мешали. Как-то так. А остальные — это остальные. В Рорке каждый сам за себя, и я не обязан носиться за ними с носовым платочком. Дихантики обидели бедненьких игроков. Наверное, это потому, что у самих игроков кишка тонка дать отпор. Просто как-то обидно немного, вот и все. Я начинал это один с Вестом, потом подтянул свой отряд, потом добрал в команду Овера и Ану. Затем к плану уже подключился Черч и его аналитический отдел. Затем Вега дал добро, ну и другие гильдии. А следом подтянулись и простые игроки. И от того размаха, который приняли эти события, становилось немного жутковато. Но я чувствовал незримую опору тысяч людей, что верили в меня и нашу затею. А сейчас эта опора развалилась, как карточный домик. Вжух, и все вернулось к началу. Только я и Вест. Ладно, будем идти до конца, нам не привыкать. Просто эти твари забыли оскал Роркха. А я покажу им оскал демонов. Тогда и посмотрим, кто последним станет смеяться. Задумавшись, пропустил одну из берез и чуть было не угодил под клыки Дина. Ускорился, на полном ходу схватился за тонкий ствол дерева, меня по инерции развернуло на 180, а Киппа пролетела дальше мимо меня. Пока развернется, пока разгонится, рычит недовольная. Фокус простой, но работает отменно. Самое главное — это понять, когда собаки атакуют. Именно в прыжке они наименее мобильны. Приходится постоянно двигаться и уворачиваться в последний момент. Я ушел в перекат и затормозил выходом на колено. Дин всегда прыгает слишком высоко, целит в ворот защитной куртки. Вот и сейчас пес пролетел надо мной и начал скатываться во враг. А где Киппа? Рывок в сторону был лишним, но лучше перебздеть, чем недобздеть. Не скажу, что меня уже не дерут, как грелку на этих утренних разминках в лесу. Но два раза из трех я уже дохожу до крыльца на своих ногах, а не ползу на коленях. Собаки очень быстрые, хоть и довольно предсказуемые. Но мало приноровиться к их движениям. Надо быть еще быстрее. А мне так кажется, я уже давно на пределе своих возможностей. Но не ждет же Ред, что я когда-нибудь выберусь из этого леса в целой, непокусанной защите. Или ждет. Вот так неожиданность. Какими судьбами, здоровяк? Вот не начинай, а. Сколько можно придуриваться? Запыхавшийся, покрасневший Гара скинул на крыльцо сумки и рюкзак. Отряхнул одежду от грязи и опавших листьев и только после этого сел в кресло. Взял протянутый стакан с лимонадом и залпом осушил его до дна. Новая партия товаров. Все по списку. Должно хватить еще на 3 месяца, но не факт, что я смогу привезти следующую вовремя. У нас там в башне свои геморрои сейчас. Следующую не надо, — возразил Ред. Даже это уже будет лишней. Парень быстро набирает массу и приходит в тонус. Да? Как-то это странно звучит. От тебя-то. Крепкий 8-часовой сон, много натурального мяса и овощей с огорода, чистый воздух. Чего бы ему не развиваться быстро? Погоди, как ты сказал? 8-часовой сон? То есть ты не бьешь его током каждые 1,5 часа и даешь дрыхнуть аж 8 часов каждый день? Гара, мальчик, ты был хорошо тренированным кретином, когда попал ко мне в руки. Тебя не жалко было. А этот совсем как амеба. Нельзя ему прерывать фазы сна. Так что только один раз, когда у него разум и так готов к пробуждению. Биоритмы старые отслеживает, так что парень нормально высыпается и восстанавливается. Да и то уже. Вот, смотри. Ред протянул Гара планшет с записью. На зеленоватом фоне ночной съемки было отчетливо видно тело парня, который мерно дрых в углу комнаты. Арч лежал на спине с револьвером, зажатым в руке. «Ты ему дал подушку и одеяло? Не жирно ли будет?» «Не дал, а наградил. Поверь, он за это одеяло почти в одиночку целый отряд дихантов развалил. Не этих ваших оборотней и прочей нечисти, но все равно. Их же оружием, между прочим». «Ясно». Гара продолжал смотреть запись. Видео сопровождалось знакомыми ему графиками Голокома. Вот подключается распылитель с запахами. Вот легкий гул, имитирующий тихие шаги и осторожное дыхание человека. Повышение температуры на 1 градус. Сейчас должен усилиться звук, вроде как шорох одежды. Но нет. Тело Арча дергается. Сам он будто просто поворачивает голову в другую сторону. Голограмма исчезает. «Что, даже не просыпается?» — спросил Гара. «По показателям приборов нет. Сам тоже думает, что я над ним сжалился». «А ты не спешишь его радовать новостями, да? Чтобы он еще больше напрягался, не зная, с какой стороны теперь ждать от тебя гадости». «Ну, ты же меня знаешь», — улыбнулся Ред. «Зачем мучить человека, если он и сам с этим прекрасно справляется?» «И впрямь. Когда начнешь нормально его тренировать?» «Через 3 месяца, когда он достигнет своего естественного предела развития. Дальше уже стимуляторы бесполезно будет использовать». «Если он останется после этого, то пойдет курс нормальной подготовки со всеми вытекающими, но там не обязательно будет жить на ферме». «Ясно. А сейчас он как?» «Вообще не так уж и плох. Морально ему все еще тяжело привыкнуть к нагрузкам и такому ритму жизни, но он продержался 1 месяц, потом еще 2. Так что самое трудное позади. И ты был прав. Пацан не сдрейфил». «Он просто упертый, словно баран. Такие не отступают». «Высокомотивированный баран», — поправил Ред. «По уровню он сейчас примерно как я 3 года назад». «Вот оно как», — хмыкнул Гара. «Получается, сейчас он куда сильнее меня». «Не прибедняйся», — отмахнулся Ред. «Я давно не видел тебя в деле, но вряд ли ты сидел все это время, свесив ножки. Как стрелки вы примерно равны, мне кажется. Но ты универсал, а значит, по всем остальным параметрам он сильно отстает. Разве что скорость выше, но тут уже вопрос комплекции». «Но это пока. Через 3 месяца все может сильно измениться. «Ну, так и должно быть, здоровяк», — хлопнул Ред его по плечу. «Кто-то тренируется в поте лица, а кто-то ищет ключника по заданию брата для достижения каких-то мнимых целей. У всех свой путь». «Ты же знаешь, что это очень важная работа», — вздохнул Гара. «Конечно, знаю. Самое важное, раз ею занимаешься ты. Но сам же знаешь, что мне насрать на все это». «Как всегда». «Именно». «Ладно, Рэдьярд, рад был повидаться, но мне надо возвращаться. Если что, башня в осадном режиме. Как тогда, помнишь? Связь есть только у меня и Черча. Ну и у Веги, само собой. Но ты вряд ли решишь ему писать». «Да я вообще никому писать не собираюсь. Сами разбирайтесь во всей этой каше». «Рэд», — проговорил Гара, поднимаясь, — «отпусти Арчи на одну партию. Когда придет время. Возможно, очень скоро. Он слишком много вложил в это дело и должен быть с нами». «Да хоть на все забирай, мне-то что?» Гара улыбнулся. За внешним пофигизмом он уже давно научился разбираться в эмоциях наставника. И это означало «да», но он за это еще настрадается. А большего Гара и не пытался добиться. «Ред, это невозможно. Я все понимаю и признаю, что много где был неправ, но это реально невозможно». «Теоретически ты не прав». «Теоретически да. Всегда остается шанс, что звезды сойдутся, и пуля чисто случайно ляжет в цель. Но специально? Нет, это невозможно». «Я не утверждаю, что ты сделаешь этот выстрел когда-нибудь. Но это то, к чему ты должен стремиться. В любом случае, практикуйся 30 минут каждый вечер перед сном. Не больше одного барабана». «А если я сразу все патроны?» «Будешь стоять на ветру, как дебил, все оставшееся время». «Понятно», — протянул я. 25 метров. Стандартное расстояние для прицельной стрельбы с короткоствольного оружия. Но разорви меня импа, это упражнение было нереальным. Вместо привычной мишени просто палка, воткнутая в землю. К верхнему краю крепится узкая лента в 2 пальца шириной. Сама лента белая, а конец красный. Именно этот цветной отрезок и был моей мишенью. Надо было попасть в красный край ленты, что в длину составлял 15 сантиметров, и постоянно извивался на ветру. Его болтало во все стороны, а с такого расстояния я и разглядеть-то толком ничего не мог. В палку я попасть могу. В ленту у самого ее основания, может быть. Скорее на рандоме, но чисто статистически я должен ее отстрелить с одного барабана. Но в край ленты? Это же не противники, что имеют хоть какой-то адекватный размер. В любом случае, это все равно, что требовать в Голокоме стрелять всем точно в глаз. Теоретически возможно. Если очень сильно стараться, то рано или поздно я чисто случайно смогу это сделать. 1000 лет. А еще тут холодновато по вечерам. Хоть лето и близится. А Ред снова бесит. Чего мне здесь зад морозить 30 минут? От Гара. Центральная площадь. Первая волна. Будь готов. В одну из таких ночей все и случится. Кажется, так говорил Гара перед той партией, когда мы еще пурпурных сопровождали. Яровы глазища, как же давно это было. Так кажется, по крайней мере. А на самом-то деле и полугода не прошло. Как-то немного неожиданно у меня жизнь понеслась в пляс. Правда, по изначальному плану все должно было быть иначе. Мы думали, что станем постепенно оттеснять дихантов и перекрывать им кислород. Понемногу, медленно, по чуть-чуть. И рано или поздно зажмем их в угол до такой степени, что они будут вынуждены ответить. Причем ответит жестко, поставив на кон все. Яйцеголовые перелопатили тогда много исторической литературы по стратегическому планированию разных стран. Была разработана многоходовочка, по которой отчаявшимся дихантам сначала подкинут жирный кусок добычи, и это стало бы их лучиком надежды, который мотивировал бы совет 13 пойти в атаку, стянув все свои силы, чтобы закрепить успех, так сказать. Я в этот маневр наш особо не верил тогда. Но его предоставил сам Черч как наиболее перспективный план от аналитиков. И одобрил Вест, так что кто я такой, чтобы спорить? Ну а сейчас мы уже и не узнаем, кто был прав. Да и какая разница? Диханты клали на наши многоходовки и просто начали методично бить в ответ, сразу стянув в рорк крупные силы. Уверен, просто не у всех опытных игроков из Совета оставались заготовки под первую волну, чтобы сходу ввязаться в эту войну. А так бы нам еще быстрее щелкнули по носу. И вот уже мы зажаты в углу. Планы полетели к имповой матери, новые строились, распадались прямо на ходу, что-то корректировалось, что-то просто выбрасывалось. А скоро у нас особая партия. Рорк словно устал от нашей грызни и решил сделать свой ход. Мультиактивность с щедрыми наградами. Те самые камни сосредоточения, что восстанавливают заряды к некоторым артефактам. Это я понял из брифа, что прислал мне Гара. Остальные ребята молчат. Скорее всего, у всех связь обрублена. Я даже не знаю, что там творится сейчас в башне. Большую часть брифа я просто пролистал по диагонали. Эта информация вообще не имеет ко мне никакого отношения сейчас. А из важного было две вещи. Во-первых, гильдии заинтересованы в массовом прохождении активности. Помимо самих артефактов, которые надо заряжать, камни сосредоточения являются самым ценным ресурсом Роркха наравне с платиновыми монетами. И если какой-нибудь артефакт можно добыть в любой партии с финального босса третьей волны, то камешки появляются в городе всего пару раз в год. Во-вторых, самая сложная, а соответственно и самая выгодная мультиактивность находится на центральной площади и будет проходить в здании магической академии. Возможно, это вообще единственная мультиактивность, что будет давать камни. Судя по предельному весу, остальные активности могут давать награду попроще. Очень забавная будет партия, нутром чую. Выбор Ханта не вызывал никаких сомнений. Да и Хастер сейчас проходит специальную тренировку, которую я вытащил у Расвов в свое время. А Ред благодушно дал мне свободную партию без всяких задач и ограничений. Вот так совпадение, не правда ли? Невероятная удача, я бы сказал. Если бы поверил хоть на секунду, что все само собой так сложилось. Впрочем, мне ли жаловаться? Ограничения снимаются, но схема добровольного обмена голов на плюшки в реале все еще действует. За 30 он даже даст мне один выходной, в который я смогу делать, что захочу. А я захочу провести его в Танатосе или в башне в компании своих друзей. Или еще на что полезное потрачу. Например, куплю себе нормальную одежду, а то мои шмотки не выдержали нагрузок давным-давно. Приходится щеголять в том, что выдал Ред. Так что мы теперь оба похожи на своих хантов. Впрочем, я даже привык. Но вернемся к партии. С одной стороны, у нас хорошо организованные диханты, усиленные массовым притоком свежей крови. Еще они обладают информацией от пауков, и кто-то из коалиции слил им демонические сборки. Это было очевидно, и вся эта когорта действует единым фронтом под предводительством первого. А с другой стороны, жадные до наживы гильдии, в том числе и топовые, которых уже давно никто не пугал серьезно. Выглядит как идеальная западня. И в том, что гильдии сунутся в центр, я не сомневался. Вопрос в другом. Что будут делать диханты в эту ночь? В такую партию не получится щипать игроков по всему Рорку. Проблема, опять же, в самом Роркхе. Дихантам фиолетовые партии и волны. Они пришли, награбили, ушли. А гильдиям надо думать на перспективу о всей партии в целом. Диханты уже спустили игроков со второй волны на первую. И, скорее всего, спустят и топов ради такого дела. Но если так сделают гильдии, то это однозначно будет проигранная партия. А значит, и камни сосредоточения будут работать как-то криво. Тут я не уверен, но камни из выигранной партии становятся сильнее. То ли их больше, то ли они дают два заряда вместо одного. Или наоборот, камни из проигранной партии дают осечки. Я не особо слушал эту часть, ибо мне до проблем третьей волны как культисту до аватара. Так что гильдии, скорее всего, сделают как в тот раз. Первая и частично вторая волны игроков идут в активность за добычей. Все целые из второй волны продолжают играть, если могут. Никаких резервных отрядов, кроме тех, что сопровождают и встречают груз. А затем третья волна воюет в одиночку, как обычно. Но в тот раз было попроще. У бездны нет бога, а мистическую тварь, что выбралась тогда из гигантского провала, все-таки завалили. Всем скопом еле-еле, но смогли. А тут и темный бог, да еще и с пулом вестников. Мультиактивность в центре Роркха. Как бы один единственный вестник не появился, что соберет в себе всю силу. Скорее всего, игроков третьей волны выпустят в ночь даже с мизерными шансами на успех. Жадность она такая. Слишком ценная добыча. В активность их всех тоже не загонишь, там есть ограничения по весу. У многих отрядов есть подходящие ханты. Впрочем, не мое дело, чего я тут переживаю. Будем посмотреть, как говорится. Но в эту партию я очень надеюсь на благоразумие гильдий. А то после событий с мелкими игроками моя вера в людей немного пошатнулась. Дождь лил одним нескончаемым водопадом. Ливневки и сточные решетки даже на центральной площади не справлялись. Первая волна началась не так давно, а воды уже по щиколотку. В менее богатых районах Роркха, скорее всего, уже по колено. Так что и жаловаться не стоит, ведь игроки сейчас кучкуются в центре, а не на окраинах, где из забитых стоков этой ночью выплывет все дерьмо гребаного города. «Вот же им повосрань! Срань, срань, срань!» Маус явно нервничал. «Что-то здесь явно не так. Все в гильдии понимали, к чему все идет. Будет какая-то заварушка, возможно, даже серьезная. Как минимум, диханты опять попытаются отжать камни. Но как-то все слишком тихо». «И не говори», — ответил подошедший из-за спины лучник. «Вест им, повыпотроха!» — подскочил на месте Маус. «Не подкрадывайся так! Чуть сердце не выскочило!» «Ты просто слишком напряжен», — ответил тот. «Расслабься! Наслаждайся ночным воздухом!» Парни одновременно подняли головы. Как-то прятаться от дождя смысла не было, ханты уже мокрые до нитки. Благо, ночь была теплой, а то мгновенно все поймали бы переохлаждение. Отряд расположился на центральной площади недалеко от входа в мультиактивность. Спокойная белая зона Роркха. Вокруг сновали игроки из разных гильдий. Отрядами, группами, кучками и поодиночке. Все жались к стенам, лезли в дома, стараясь укрыться от непогоды. Но на центральной площади хоть и было много места, но вот спрятаться от ливня было сложно. Поэтому многие кутались в свои плащи с капюшонами, кто-то даже прикрывался зонтом. Но это мало помогало. В такую ночь тяжело остаться сухим. Что ханту, что диханту. «Как думаешь?» — спросил Маус. «Чего ждать?» «Наиболее вероятно, что массовых засад на всем пути следования. Возможен все-таки заслон». «Думаешь, будут осаждать площадь?» «Наверняка. У них достаточно много отборного трусливого мяса. Хватит, чтобы осаждать площадь достаточно долгое время, пока не взорвется мультиактивность. Сначала исчезнет белая зона, потом пройдет некоторое время, пока Роркх милостиво позволит игрокам убраться подальше, а потом из магической академии хлынут твари за все проваленные активности. Только вот диханты не Роркх. Они не позволят игрокам так просто выйти из белой зоны». «Да, а потом сюда все монстры Роркха стянутся», — согласился Маус. «Тут суммарного веса тысяч на... да не знаю, весь город тут. Неофициальный режим обороны начнется, только в этот раз без подготовки. Надо было баррикады тащить». «Надо было. Но не меня в этом убеждать стоит, а глав гильдий. Я бы притащил просто на всякий случай». «На дихантам-то это зачем?» «Ну, натравят они на нас других игроков, потом монстров. Роркху-то все равно кого жрать, так что их тоже зацепят». «Им нужен всего один скрытный отряд профи», — возразил Вест, «который потом пройдется по трупам, соберет камни и уйдет в убежище. Скажем, из теневых ассасинов. У них целая гильдия таких есть». «Дерьмище импово», — подвел итог Маус. «И не говори». «Ребят, вы тоже это видите?» — спросил подошедший Ирина. Ему даже никто не стал отвечать. Глупый вопрос. Хотя для Тириантропа с его нечеловеческим зрением может быть и уместный. Но только не в этот раз. Это видели все. Даже сквозь непрерывную стену дождя. Как постепенно одна за другой вырисовываются фигуры. Когда игроки приблизились, стало возможным разобрать детали. Суровые лица с кровожадными ухмылками отдавали чем-то звериным. У многих были глаза с вертикальными зрачками. Некоторые же, наоборот, скорее походили на бледные тени, чем на людей. Среди шедшей массы особо выделялись игроки в черных доспехах, украшенных рунами и черепами. Часто встречались рога, но не всегда удавалось однозначно сказать, украшение это или нет. А следом можно разглядеть черные мантии и глубокие капюшоны. Посохи с черепами животных в навершии и не только. А иногда встречались существа, лишь отдаленно напоминающие человека. Настолько непохожие, что удивительно, как вообще игрок способен отыгрывать такое. Были среди них и вполне обычные люди. По крайней мере, так могло показаться. Вооруженные мечами, пистолетами, копьями и ружьями. Иногда даже встречались мантии других, более классических стихийных цветов. Но все это как-то терялось, растворялось в черной массе хищных ухмылок. По улице в сторону площади медленно катилась волна, жаждущая крови. И скоро она ее получит. Все это чувствовали. «Демоны», — протянул Овер. «Одни сплошные демоны». «Не демоны это», — сплюнул Маус. «А подражатели жалкие. Овцы в овечьих шкурах». «Овцами они были, когда пытались играть на святых рыцарях и служителях Яра», — возразил Рина. «А отыгрывать бездушных негодяев им даже стараться не надо». «И не говори», — поддержала его анархия. «По-любому все в резонансе». Метафорично, конечно, но тем не менее в точку. Дождь даже немного поутих, позволяя собравшимся на площади игрокам получше разглядеть подошедшую толпу. Ханты в плащах, дождевиках и под зонтами начали осторожно стягиваться к краю площади, к той незримой границе белой зоны, которую не переступали и диханты, словно издеваясь над игроками. Казалось, и без того темная ночь стала еще темнее. Рорк нагнетает обстановку, щедро размазав черные полутона по центральной площади. Скоро, словно великий художник, он добавит этой картине своих любимых багровых цветов. А вода совьет из них свой ужасающий, но, несомненно, прекрасный узор. Дождь холодной тварью скользил за шивороты плащей, так что сложно было понять, от чего холод пробегает по спинам игроков. Но вот огромный отряд игроков, что перекрыл восточную улицу, дождь не сильно волновал. Их было много. Очень много. Диханты шли настолько плотными рядами, что между ними почти не оставалось свободного места. Двигались буквально плечом к плечу. И эти шеренги не внушали никому из игроков оптимизма. Первые ряды установились недалеко от края площади. Сзади все еще продолжались брожения среди подтягивающихся сил противника. Тени заскользили в окнах. Темные пятна стали все чаще мелькать на карнизах крыш. Осада не просто перекрывала самые очевидные пути отступления, но диханты сейчас равномерно заполняли весь периметр площади. «Другие улицы перекрыты», — произнес бесшумно подошедший лучник. «Только что ходил смотреть. Площадь окружена. Мы в кольце. Дальние дозоры не отвечают, ближние вернулись лишь частично. Похоже, мы в окружении демонических дихантов». «Откуда информация про дозоры, Вест?» — спросил лучника Маус. «Что услышал от командования? Но вряд ли диханты оставят кого-то в живых». «Да», — протянул фокусник. «Мы, конечно, ожидали всякого. Открытого нападения, засад, заслонов, Рорка, в конце концов». «Согласен. Я ставил на то, что они будут держать нас в осаде, пока сюда не стянутся монстры». «Но монстры уже здесь», — прошептал Овер. «Весь пул наших сборок. Мои малефики, некроманты, арканологи и даже печатника телекинетика вижу». «Я даже спрашивать не буду, как ты их отличаешь». Маус потер щеку и принялся поправлять свои белые перчатки. «Эта армия немного за гранью. Это как-то перебор уже. Им же в спину должен весь Рорк ударить». «К тому времени мы уже все будем мертвы», — ответил Вест. «Это не заслон. Это атакующие войска. Таков их план. Они обдерут наши тела и разбредутся по убежищам раньше, чем взорвется мультиактивность». «Да они не дойдут! Их сожрет Рорк быстрее!» «Не всех, а только мясо. Для того диханты и набирали себе новичков, чтобы пустить их в мясорубку. Этим ублюдкам нужно вывести всего один отряд, тот, который понесет трофейные камни из мультиактивности». «Им по вас рань», — в который раз за эту ночь повторил Маус. Именно с восточного направления вышла одинокая тень. Игрок пересек незримую черту белой зоны и не спеша пошел дальше. Ослабевший ливень хоть и не хлестал уже со всей своей стихийной дури, но полосы дождя по-прежнему сильно затрудняли обзор. Проблем добавляла и сама фигура Диханта. Вроде обычный человек, но дождь словно проходит сквозь него, сливаясь в одно целое. Силуэт игрока рябил и расплывался, то теряя форму, то вновь становясь похожим на человека. «Арч!» — громко крикнул Шот. «Выходи, трусливый котенок! Нам с тобой есть что обговорить! Арч! Рассветный трус!» Ночь снова потонула в тишине, сопровождаемой лишь частой дробью дождя. Вся площадь слышала слова Диханта. Игроки принялись шептаться, оглядываться, сжаться поближе друг к другу, но никто не стремился выходить вперед. «Ну да, ищи-свищи его», — тихо проговорил Маус. «Я бы ему тоже хотел пару ласковых высказать». «Он придет», — сказал Овер. «Он мне ковер должен». «Кто о чем?» — закатил глаза Маус. «Вест, какие шансы, как думаешь?» «Не знаю. Не сказал бы, что Дихантов сильно больше, чем нас, но позиция у них явно выгодней». «Еще они более организованы», — подлил Маус. «Там хоть тоже объединение гильдий, но руководство одно». «А еще они более опытны в боях против игроков», — добавил Рина. «Что? Ну глупо такое отрицать. Сколько игроков на площади помимо нас умеют в ПВП? Да еще и в такое». «И это темные сборки против хантов», — привел главный аргумент Овер. «Пусть и у новеньких в основном». «Срань», — в очередной раз подвел итог Маус. «Если Арч сейчас не появится, то нам стоит готовиться к обороне», — сказал Вест. «Арч!» — более протяжно повторил Шот, оглядывая площадь. И снова тишина. И лишь барабанная дробь дождя, словно первый аккорд, готовила всех к чему-то. Чему-то, напоминающему багровый узор на фоне черных полутонов.